Фелиция тихо рыкнула, и сидящая на ее коленях Грифониха приподняла голову и встопорщила перья, готовясь отомстить обидчику своей любимой хозяйки. «Тише, Фиса!» Даниэль снова сжал ее ладонь. «И успокой Розу, она еще маловато в драке кидаться». Ходящая между партами МакГонагалл вдруг резко остановилась и подошла к месту, на котором сидел Поттер. «Весьма неплохо», — произнесла она, поднимая со стола спичку, которую Гарри едва смог заставить отливать металлом, и с явной неохотой продолжила. 15 баллов Слизерину. Челюсти отпали у всех первогодок, пусть и немного по разным причинам. Я сам не понял, что это было, пораженно покачал головой Поттер, когда урок закончился и их отпустили во свояси, задав напоследок написать эссе. Даже я видел, что результат кошмарен, в отличие от той же Фелиции. Кстати, ты не могла бы мне потом показать еще раз, а то я так и не смог понять, что сделал не так. Посмотрим, уклончиво ответила девочка и нагнала брата. Ты куда так спешишь? В библиотеку, ответил Даниэль. Хочу сразу написать это эссе, да с чистой совестью пойти погулять на улице. Не думаю, что Грому, да и Розе, нравится перспектива торчать в замке столько времени подряд. Идущий рядом огненно-рыжий грифон согласно курлыкнул. Можно с вами? Поинтересовался Драко. Ну, в библиотеку, в смысле? Почему нет? Подал плечами Даниэль. Только нужно договориться, чтобы в эссе была разная информация. Зачем? Удивилась идущая тут же Панси. Чтоб не заподозрили в списывании, полагаю, ответила за брата Фелиция. До библиотеки добрались с помощью старосты. Однако, войдя в помещение, тут же были остановлены грозного вида женщиной. Я не пущу вас в библиотеку с животными, строго заявила она. Либо уходите, либо... Так и быть, можете оставить их тут, у входа. Но они будут спокойно сидеть под столом. Начало было Фелиция, но женщина ее перебила. Я все сказала, произнесла она и вернулась за свой стол. И что делать? Драко переводил взгляд с одного близнеца на другого. Послушаться, пожал плечами Даниэль и за ошейник подвел Грома к какой-то нише. Ждите нас здесь, мы постараемся недолго, пообещала Фелиция, сажая Розу рядом с ее братом. Грифоны обиженно курлыкнули и свернулись одним клубочком. Ребята переглянулись и, тяжело вздохнув, отправились искать информацию по заданной теме. Примечание к части. По размеру глава вышла маловато, но большего я выжать из себя не смогла, да и по смыслу она в любом случае получилась законченной. И кто там интересовался повелением Минервы в такой ситуации? А. Постскриптум. И с кем сталкиваем героев и их грифонов на прогулке? М. Глава 19. Быстро с эссе не получилось. Пока искали информацию, которой хватило бы на всех, пока перефразировали, пока дотягивали текст до нужного размера, пока переписывали начисто. Когда все четверо закончили свои работы, библиотека уже была заполненная старшекурсниками, чьи уроки успели закончиться еще полчаса назад. «Только не говорите, что так каждый день», — вздохнул Драко, сворачивая уже высохший пергамент и убирая его в сумку. «Не скажем», — согласился Даниэль, — «но ты ведь все равно знаешь правду. А как же вера в светлое будущее?» — поинтересовался Малфой, подхватывая книги и относя их мадам Пинс, как звали местную библиотекаршу. «Мечтать не вредно», — произнес вслед другу Даниэль и принялся собирать свои вещи в сумку. Когда компания уже покидала библиотеку, к ним присоединились недовольные грифоны, однако на руки хозяевам не дались, изображая смертельную обиду. «Даже представить боюсь, что вы будете делать, когда они вырастут», — покачала головой Панси, глядя на это. «Ладно, куда пойдем?» «Ничего, что староста не знает». «Знает», — возразил Даниэль. «Я предупредил, когда просил провести до библиотеки. А что насчет первого вопроса?» «Предлагаю просто побродить по территории», — заявила Фелиция. «Все равно мы тут ничего еще толком не знаем». Школьный двор встретил ребят ярким и теплым солнышком, зеленой травкой и шумом голосов. Туда-сюда сновали ученики всех курсов и факультетов, обсуждая первый учебный день или же просто наслаждаясь последними теплыми деньками. «Просторненько», — оценил Даниэль, оглядываясь. «Так, в лес нам, походу, нельзя, так что давайте выбирать между озером и не озером». Действительно, из примечательного вокруг было только озеро, облюбованное множеством учеников, да какая-то хижина на границе леса. «На берегу слишком людно», — сморщила нос Панси. «Давайте куда-нибудь туда пойдем». Компания переглянулась и неспешно побрела по одной из тропинок. Неспешно шагая по территории школы, ребята вели ленивую беседу, то и дело посмеиваясь над грифонами, носящимися вокруг в погоне за яркими бабочками. то и дело спотыкаясь и весело курлыкая. Малыши старались изловить юрких насекомых. «Эк, они какие милашки у вас!» — раздался внезапно голос откуда-то сбоку. Ребята подпрыгнули от неожиданности и, обернувшись, увидели того самого великана, что встречал их на платформе. «Как их звать-то?» — поинтересовался лесник. «Я, кстати, Хагрид, Роза и Гром», — представила грифонов Фелиция, стараясь не обращать внимания на неопрятный вид собеседника. «А как?» — хмыкнул великан. «Грифоны, это замечательно, хотя я всегда хотел дракона, мда. Так, мне идти надобно, много дел, знаете ли, но если вдруг понадобится совет, то моя хижина вон там, на опушке запретного леса. Приходите в любое время, уж я то в зверье всяком разбираюсь». С этими словами Хагрид развернулся и потопал прочь, перед этим снова полюбовавшись птенцами. «Вы и с этим общаться собираетесь?» — брезгливо поинтересовалась Панси, глядя вслед леснику. «Скорее поддерживать нейтрально-положительные отношения», — поправил ее Даниэль. «Если он и правда разбирается в животных, то это может нам очень пригодиться в будущем. А почему бы просто не заключить контракт с опытным ветеринаром?» — изогнул бровь Драко. «Уж всякого лучше, чем этот неотесанный уволень. Как думаешь, Драко?» — вкратчиво начал Найтмар. «Если вдруг с Громом или Розой что-то случится, то как быстро сюда сможет прибыть ветеринар, а живущий тут же лесник?» «Ты прав», — вынужден был согласиться Малфой. «Но это не отменяет его неотесанности. С меня от простого приветствия не убудет», — пожал плечами Даниэль. «Для поддержания мирных взаимоотношений большего и не надо. У Найтмаров враги вообще имеются?» — наполовину шутливо спросила Паркинсон. «Вы же со всеми стараетесь завести, если не дружеские, то нейтральные отношения». «Враги есть всегда», — абсолютно серьезно ответила своей соседке по комнате Фелиция, — «но тебе лучше об этом не знать». На этом тему закрыли. Продолжать прогулку настроения не было ни у кого, так что ребята по молчаливому согласию заложили небольшой крюк и вернулись в замок. Однако, едва войдя в холл, тут же наткнулись на близнецов Уизли, с самым невинным видом стоящих на шестой снизу ступеньки парадной лестницы. «Даже так?» — поднял брови Даниэль, подойдя к близнецам поближе, внимательно их осмотрел. «Что-то тут не так, но я не вижу что. По-хорошему сознайтесь, или как?» Фред и Джордж скептически осмотрели худощавого мальчишку, едва достающего им до груди, и синхронно хмыкнули. «И что будет, если мы выберем, или как?» — деловито поинтересовался один из них. Не успел Даниэль ответить, как к его ногам подошел Гром, распушивший перья и ставший больше практически в два раза. Старающийся выглядеть грозным грифончик выглядел столь потешно, что фыркнули все. «Тогда, братец Дред», — ухмыльнулся один из рыжих, — «нам с тобой грозит преждевременная смерть от смеха». Гром, услышав эту характеристику, возмущенно зашипел, после чего демонстративно уселся у ног хозяина, повернувшись к Уизли хвостом. «И каков ваш ответ?» — напомнил о себе Даниэль, бросая взгляд на остальных, с интересом прислушивающихся к разговору. «Мы, друзья наши чешуйчатые, готовим великую подставу», — высокопарно заявил один из близнецов. «Нашли мы тут одно любопытное заклинание. Если применить его на книгу, то из нее сбегут все буквы». «Прям сбегут?» — поинтересовалась Панси, забыв, что перед ней гриффиндорцы. «Ага», — весело ответил один из рыжих. «Прикинь, открываешь ты книгу, и все буквы начинают расползаться в стороны, как тараканы на свету», — подхватил второй близнец. «Это надолго?» — спросила Фелиция, которую передернула от воображаемой картины. «Не больше пары суток», — отмахнулся рыжий. «Зато представьте, что будет твориться завтра». «Антизаклятие есть?» — деловито спросил Даниэль. «Чисто для нас, на всякий случай. А сколько всего можно сторговать за его применение на учебниках других?» — предвкушающе прищурился Драко. Близнецы Уизли замерли и несколько секунд недоуменно смотрели на блондина, после чего синхронно расплылись в улыбках. «А мелкий-то прав», — произнес один из них. «И повеселимся, и подзаработаем. Или обретем себе смертельных врагов из Коктеврона», — едва слышно проворчала Фелиция, после уже чего в полный голос продолжила. «И где найти формулу?» Один из близнецов нарочито воровато огляделся и достал из внутреннего кармана лист бумаги. «Вот», — произнес он, — «только нужно придумать, как не попасться». «А что тут думать?» — с едва заметным коварством улыбнулась Панси. «Один знакомый надомный так в детстве пошутил, с тех пор знаю антизаклятие на зубок». «И не проверишь», — кивнул Даниэль. «Что ж, думаю, стоит расходиться, пока нас не застали. Всего доброго». Мальчик совсем по-взрослому улыбнулся уголком губ и, кивнув Уизли на прощание, быстрым шагом направился в сторону подземелий. Компания последовала за ним. Завтрашний день обещал быть очень интересным. Примечание к части. Итак, автор стоически пережил аврал по всем фронтам и вернулся к жизни. Ура! Глава, как по мне, вышла немного странноватая, но это ведь лучше, чем ничего, правда. Как вам шалость? Как думаете, приведет ли она к холодной войне или все обойдется? Постскриптум. Не дано мне нагнетать интригу, эх, да так и не смогла удержаться, так что сейчас лежала пузом кверху в абсолютно пустой, не считая крошек, таре, и страдальчески поглядывала вокруг. Бедняга, фыркнула Панси, решив выяснить, что так насмешило ее друзей. В следующий раз будет умнее, наверное. Первокурсники снова зафыркали. О, вы уже тут, обрадовалась Джемма, когда дети вошли в большой зал. А я уж собиралась было за вами идти, ибо дер, КХМ, рассаживайтесь, обед не такой длинный, как хотелось бы. Роза, а Роза, позвал Даниэль таким тоном, что все присутствующие мигом заподозрили подвох, будешь. Провожаемый внимательными, почти завороженными взглядами, мальчик протянул Грифонихе тыквенную печеньку. Уарк, жалобно протянула та, но печеньку взяла, однако есть не стала, просто прижала к себе, вцепившись всеми четырьмя лапами. «Эх, а я так надеялся!» Притворно вздохнул Даниэль, выждав несколько секунд, за что получил тычок от сестры. «Эй, прошу минуточку внимания!» К своей трибуне с совой вышел директор. «Убедительно прошу вас сдать все неисправные учебники своим деканам, дабы мы смогли вернуть их в нормальное состояние. К сожалению, я пока не уверен, что произошло, ибо библиотечные книги постигла та же участь, за исключением тех гримуаров, в которых текст был и так не виден. А теперь можете начинать сдавать учебники, только не забудьте их подписать». Большой зал тут же пришел в движение, все принялись потрошить свои сумки и относить преподавателям стопки книг, за исключением слизеринцев, которые успели устранить все последствия с помощью первокурсников, да небольших группок учеников с других факультетов, то и дело бросающих взгляды на близнецов Уизли. Даже так, прокомментировал профессор Снейп, оглядывая свой факультет. «Я смотрю, у вас с книгами все в порядке?» Слизеринцы ответили нестройным согласием. «И как так?» – изломил бровь мужчина. «Взаимопомощь, сэр», – ответила за всех Джемма Фарли. «Вы сами говорили нам об этом». 20 баллов Слизерину за следование традициям, – улыбнулся уголком губ профессор. «А теперь я был бы признателен за информацию о том, как избавиться от этого безобразия. Не хотите признаваться? Пришлите парламентера или анонимную записку». С этими словами мужчина еще раз оглядел подопечных, на несколько секунд задержав взгляд на все еще сжимающие печенье Розе, после чего развернулся и направился к преподавательскому столу. «Интересно, если признаемся, то нас убьют, или просто очень сильно покалечат?» — задумчиво спросил Даниэль, немного настороженно косясь на когтевранцев, поглядывающих на книги с маниакальным блеском в глазах. «Так не мы же накладывали», — пожал плечами Малфой. «Мы знали и ничего не сделали», — разрушила его веру в собственную невиновность Фелиция. «Так что предлагаю хранить молчание». На том и порешили. Теплицы встретили первокурсников вполне приветливо. Ровные ряды кадок, грядок и горшочков создавали вполне положительное впечатление, особенно после кабинета истории магии. «Только не говорите, что нам придется с этим всем возиться», — поморщилась Дафна. «Ненавижу копаться в земле». «Не волнуйся, дорогая», — обратилась к ней пухленькая и улыбчивая профессор Спраут, — «мы сегодня не будем работать на грядках. На этом уроке я научу вас, как правильно мешать удобрения из драконьего навоза». Класс, состоящий из первокурсников Слизерина и Гриффиндора, дружно скривился. Урок протекал вполне неплохо, за исключением запаха. Работа спорилась, а снующие туда-сюда грифоны вызывали у профессора приливы умиления. Ну, до тех пор, пока не попытались перегрызть какое-то дерево. «Кто куда, а я в душ», — сходу заявила Гринграсс, едва профессор дала разрешение закончить работу. «Кто попытается оспорить мое право на купание, умрет страшной смертью». Последнюю фразу девочка произнесла абсолютно будничным тоном, так что все ей поверили, а потому, прежде чем идти к замку, дали Дафне небольшую фору, чтобы ненароком не спровоцировать. Примечание к части. Коротко о Розе. Жадность фрейра сгубила. Хех. Вообще глава получилась немного шкодная и отдаленная от налаживания связи и глобальных отсылок к прошлому, будущему. Ну, зато отдохнули. В следующей главе собираюсь сразу перемотать к полетам. Или что-то забыла. Может, Кто-то до полетов хочет что-то увидеть. Глава 23. Шалость, как и обещали близнецы Уизли, развеялась на следующий день, оставив после себя лишь недоумевающих профессоров да должников среди студентов. Конечно, большая часть откупилась деньгами или, на крайний случай, сладостями, но были и те, кто пообещал небольшую услугу. Дело, против ожиданий, даже не пытались расследовать, а потому весь оставшийся сентябрь и начало октября прошли без каких-либо выдающихся событий, не считая того, что Роза, поняв, откуда берется печенье, принялась за завтраком залезать на стол и демонстративно страдать, пока ее кто-нибудь, чаще всего хозяйка, не угощал. Утро было сырым и промозглым, однако учеников, еще неделю назад увидевших объявление о первом уроке полетов, это ничуть не смущало. «Я буду лучшим на курсе», — заявил Драко, пока слизеринцы шли от большого зала во двор. «Я летаю с самого детства и однажды даже едва не столкнулся с магловским вертолетом». «Врешь», — спокойно заявил Гарри, идущий рядом. «Мордрит и Моргана», — воскликнул подпрыгнувший от неожиданности Теодор. «Поттер, чтоб тебя, не смей так подкрадываться». Гарри безразлично пожал плечами, дескать, а я что? Вообще в компании мальчик всегда держался особняком, подавая голос только в редких случаях или если к нему напрямую обращались, из-за чего остальные первокурсники часто забывали о присутствии брюнета, что, в свою очередь, приводило к вот таким вот казусам. «Почему сразу вру?» — напомнил о себе Малфой. «Потому что при встрече с вертолетом тебя бы просто затянуло в винт и превратило в фарш с щепками от метлы вместо приправы», — пояснил Поттер. «А если не затянуло, значит и уворачиваться не пришлось». Драко насупился, но доказывать ничего не стал, чтобы не выглядеть еще глупее, чем немного сгладил картину. Когда первокурсники двух факультетов, Гриффиндора и Слизерина, собрались, наконец, на поле для квиддича, мадам Хуч скомандовала стать напротив метела и начала инструктаж. «Они только мне доверия не внушают?» — вполголоса спросила Фелиция, наблюдая за своей грифонихой, осторожно тыкающей передней, птичьей лапой в растрепанные прутья. «Не только», — так же тихо ответил ей Забини. «Один из моих знакомых сказал, что некоторые школьные метлы постоянно забирают влево или начинают вибрировать, если взлетишь слишком высоко». «Кошмар», — содрогнулась девочка. «А теперь вытяните вперед руку и скомандуйте вверх, после чего оседлайте метлу», — приказала преподавательница и принялась прохаживаться между учениками. Слизеринцы справились все, даже учитывая Булстраут и Поттера, а вот о гриффиндорцах это сказать было нельзя. У кого-то метла не двигалась вообще от кого-то, например, от Гермионы, просто укатилась, а кому-то дала по лбу. «Мне их даже немного жаль», — слегка приподнял брови Даниэль и уселся на свою метлу. «Зачем нужно призывать метлу именно с земли?» — спросила Фелиция у мальчишек, которые понимали в полетах больше, чем они с братом, пока алознаменные пытались совладать со школьным имуществом. «Можно заставить метлу активироваться и не кладя ее на землю, а просто держа в руках, но это дело навыка», — пояснил девочке, а заодно и стоящему рядом Поттеру, Блейз. «Так что то, что мы сейчас сделали, это как бы первый этап обучения». «Примерно поняла», — кивнула Найтмар и тоже взобралась на метлу. «Какое счастье, что я додумалась надеть брюки». Действительно, помня о том случае в Малфой Мэннере, Фелиция заказала себе такие же широкие штаны, как наколдовал ей тогда Люциус, едва увидела объявление о полетах, и теперь остальные первокурсницы смотрели на нее с явной завистью. Тем временем мадам Хуч снова прошлась между рядами учеников, проверяя их посадку. «Ты держишь метлу неправильно, мальчик», — сказала она Малфою. «Но я уже не первый год летаю», — возмутился Драко. «Значит, ты все эти годы летал неправильно», — немного резко заявила женщина и пошла дальше. Малфой скривился ей вслед и снова переставил руки так, как привык. Даниэль же, честно попробовав захват, предложенный преподавателем, повторил за ним, как и его сестра и, как ни странно, Поттер. Отойдя немного в сторону, мадам Хуч дала последние инструкции и собиралась было дунуть в свисток, как Невилл Лонгботтом оторвался от земли и понесся вверх. «Вернись, мальчик», — обеспокоенно недоуменно приказала преподавательница. «Вот это я понимаю, действия в экстренной ситуации», — поднял брови Даниэль. «По нему же видно, насколько он паникует. Будем надеяться, тут есть что-нибудь страховочное», — слегка обеспокоенно произнесла Фелиция. «Все же Лонгботтомы относились к 28 и являлись их дальними, но родственниками». «Нет», — констатировал ее брат, когда Невиллу таки свалился с метлы и сломал себе запястье. «Если я увижу хоть одну метлу в воздухе», — строго сказала мадам Хуч ученикам, «то вы вылетите из школы быстрее, чем успеете сказать слово «квиддич».» С этими словами она развернулась и, поддерживая стонущего Невилла, пошла к замку. Едва преподавательница скрылась из виду, как первокурсники сбились в стайки и принялись обсуждать произошедшее. «Как хорошо, что я уже умею летать», — покачала головой Дафна. «Было бы ужасно, если бы что-то пошло не так, а учитель просто стоял и смотрел». «Ну почему стоял и смотрел?» — хмыкнул Даниэль. «А как же вопль? Вернись, девочка!» Слизеринцы захохотали. «Эй, гляньте-ка!» — привлек всех присутствующих звонкий голос Драка. «Это же напоминал Каландбаттама. Ему его бабка утром прислала. Отдай, Малфой!» — потребовал рыжий Уизли. «Это не твое. Куда бы мне ее закинуть, а?» — начисто игнорировал рыжего блондин. «Пусть поищет. Гарри, скажи ему, а я тут при чем?» — удивленно спросил Поттер Рона. «Ну, ты же герой», — заявил тот. В ступор впали все. Даниэль переглянулся с сестрой и побултыхал пальцами у виска, выражая свое мнение. «О, придумал», — заявил Малфой, снова переключая внимание на себя. «Я закину ее на башню, а Лангбаттам пусть попробует достать». «Не смей», — совершенно спокойно произнес Даниэль. Растерялся Драко, а потом махнул рукой. «Да ладно тебе, он это заслужил». «Это не тебе решать», — все так же холодно ответил Найтмар, но по слегка напрягшейся челюсти Фелиция поняла, что ее брат близок к бешенству, но вмешиваться не стала. «Отдай ее мне, вот еще», — фыркнул блондин. Драко понимал, что спорит со своим ближайшим другом, но гордость, проклятая малфоевская гордость, требовала отыграться за историю с вертолетом, да и отступать при гриффиндорцах было стыдно. Подкинув стеклянный шарик, наполненный белым дымом, а после снова его поймав, блондин вспрыгнул на метлу и собирался было взлететь, но все, что Драко успел заметить, это огненно-рыжий росчерк, а в следующий миг недалеко от мальчика на траву приземлился гром, одной из своих птичьих лап прижимающий к земле напоминалку. Крылья маленького грифона были расправлены, а во взгляде читалась неприкрытая угроза. «Что за?» — начал было Малфой, оборачиваясь к Даниэлю, но потом осекся. Драко постоянно общался с Найтмарами в неформальной обстановке, а оттого почему-то забыл, что этому роду всегда предпочитали подчиняться беспрекословно. И теперь мальчик внезапно осознал, что его друг, сосед по комнате и крестник его же матери, уже глава рода, рода, которого все боялись из-за их силы и явно ощутимого могущества. Во взгляде Даниэля Малфой нашел даже не угрозу, но очень-очень тонкий намек на нее, а вот гром, который раньше вызывал лишь смех своими встопорщенными перьями, внезапно напомнил о том, что является животным четвертого класса опасности. Подавляемый личной магией Найтмара, Драко внезапно понял, что в случае чего его просто сметет волной чистой магии, не облеченной в заклинание. «Я приношу свои извинения», — с трудом проговорил блондин, впервые за все знакомство ощутив разницу между собой и Даниэлем. Найтмар прикрыл глаза и сосчитал до 10, стараясь сосредоточиться на успокаивающих прикосновениях сестры. «Ты знаешь, в чем был неправ?» — спросил он, немного успокоившись. Драко промолчал, не зная, что ответить. «Все чистокровные в родстве друг с другом», — пояснила Фелиция, не выпуская руки брата, чтобы тот не сорвался. «Такие шутки над родственниками — это низко». Все замолчали, стараясь осознать произошедшее. Никто так до конца и не понял, почему Даниэль вдруг набросился на своего лучшего друга, но выводы из этого сделали все. Вскоре вернулась мадам Хуч и отпустила всех на следующий урок. На зате слизеринцы сидели молча, при этом ненавязчиво дистанцируясь от близнецов. Нет, все, конечно, за исключением Поттера, знали истории об этой семье, но так до конца и не осознавали, кто находится рядом с ними. За обедом обстановка чуть сгладилась, хотя настороженность никуда не ушла. «Кажется, я начинаю понимать предков, которые закрылись в замке», — тихо сказала Фелиция брату, прижимая к себе свою грифониху. «Такое отношение еще хуже, чем вообще ничего». Вместо ответа Даниэль ободряюще сжал ладонь сестры, после чего резко встал и, провожаемый сотнями взглядов, отправился к столу Гриффиндора. «Невилл», — негромко обратился он к одному из своих дальних кузенов, — «ты забыл». Лангбаттам взял протянутую ему напоминалку и неловко поблагодарил. Однокурсники уже успели во всех красках описать сцену на поле для квиддича, и теперь мальчик не знал, как вести себя с этим слизеринцем. Даниэль лишь улыбнулся краешком губ и вернулся за свой стол. Примечание к части. Конец вышел сумбурным и дико пафосно-сьюшным. Прошу меня простить. Автор дико извиняется за то, что не выладил главу вчера и в качестве извинения преподносит небольшой бонус. https://7gm1cht. Надеюсь, он вам понравится. В душе не чаю, как выглядят грифоны, а от того имеем, что имеем. Причем сделанное по наитию на скорую руку, только сейчас осознала, насколько агрессивной расцветки гром. В следующей главе планирую Хэллоуин. Возражения есть? Постскриптум. Интересный факт. На стадии задумки близнецы знали канон и помнили свою прошлую жизнь. АФФ имел название «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Глава 24. Время летело стремительно. Приближался Хэллоуин, негласно отмечающий, что 2 месяца учебы уже позади. За прошедшие с момента приезда в школу время первокурсники уже успели неплохо изучить замок и преподавателей, а также выяснить, кому какой предмет нравится больше. Фелиция, например, была в восторге от зельеварения и трансфигурации, несмотря на профессора МакГонагалл, а Даниэль, неожиданно для всех, увлекся астрономией. А как маги празднуют Хэллоуин? Поинтересовался уже окончательно освоившийся в компании Поттер, пока они шли из гостиной Слизерина на праздничный пир. Никак, огорошил его Драко. Но, растерялся брюнет, это очередная блажь директора, пояснил Малфой. Ему с чего-то стукнуло в голову отмечать магловские праздники, такие как Хэллоуин, Рождество и Пасха. Маглорожденные и большинство полукровок его поддерживают, чего нельзя сказать о чистокровных волшебниках, которые в прямом смысле слова лишены возможности отмечать магические праздники так, как положено. А магические праздники, это какие? С любопытством уточнил Поттер. Например, Самайн, Йолли Вальпургиева ночь, ответил вместо Драко Даниэль. Ладно, идем уже, а то на пороге застряли. Убранство большого зала поражало воображение. Всюду висела искусственная паутина и гирлянда из неживых, но шевелящих крылышками летучих мышей. Под зачарованным потолком вместе с извечными свечами летали фонари из тыкв, а на столах высились горы различных тыквенных блюд и сладостей. «А если у кого-то аллергия?» – спросила Фелиция, оглядывая стол. «Одними конфетами не наешься. И что же делать?» – расстроенно спросила Мелисента. «А у тебя аллергия на тыкву?» – с легкой обеспокоенностью, которой нельзя было ожидать при их весьма прохладных отношениях, уточнила Дафна. Булстроуд печально кивнула, и первокурсники озадаченно переглянулись. Что-то случилось. Заметив состояние детей, к ним подошла Джемма. «Да тут такое дело!» – почесал затылок Забини. Дети вкратце обрисовали ситуацию, и староста, немного подумав, направилась к преподавательскому столу. «Я попрошу профессора Снейпа, чтобы он приказал эльфам принести Мелисенте порцию без тыквы», – пояснила она напоследок. Когда проблема была решена, первогодки, которые из солидарности не начинали трапезу без своей однокурсницы, принялись накладывать еду себе в тарелки. «Уарк!» – завороженно протянула Роза, заглянувшая на стол и узревшая обилие тыквенных блюд. Фелиция, хихикнув, достала из сумки миску, которую носила с собой в одном из безразмерных карманов специально для грифонихи с тех пор, как один из старшекурсников прозрачно намекнул, что фамильяр это, конечно, хорошо, но не на столе. Наложив туда тыквенной каши пирога и еще немного по мелочи, девочка поставила посудину на пол и отвернулась, полностью перестав обращать внимание на урчащую малышку. Гром, относившийся к тыкве равнодушно, спокойно спал на хозяйских коленях. Первокурсники весело болтали между собой, обсуждая все подряд и отпуская дружеские шуточки, когда к ним подошел их декан. «Мисс Снайпмар», — обратился он к Фелиции, — «я, кажется, просил вас следить за своим фамильяром». «А что не так?» – непонимающе уточнила девочка. «Роза же, ой, миска была пуста, а грифонихи рядом не наблюдалось. В будущем, я бы просил вас предотвращать подобные ситуации». С этими словами зельевар махнул рукой куда-то за спину Фелиции. Она обернулась и, слегка задрав голову, проводила взглядом пролетающий мимо фонарь Джека. Висящая на нем роза выглядела вполне счастливой. «Ой», – снова выдала девочка. «Прошу прощения, профессор, этого больше не повторится». «Смею надеяться», — кивнул мужчина и, призвав тыкву взмахом палочки, вернул весьма недовольную расставанием со своей прелестью грифониху хозяйке. «И как она туда попала?» — нарушил воцарившееся во время этой сцены молчание Блейз. «Она же еще не летает». «Да, увы и ах, но это навсегда останется тайной». Притворно вздохнул Даниэль. Первокурсники захихикали, и все находящиеся в большом зале, поняв, что интересного больше не будет, вернулись к трапезе. Впрочем, ненадолго. «Тролль! В подземелье тролль!» — закричал ворвавшийся в помещение профессор Квиррелл. Ученики в панике загалдели, а профессор, добежав до середины зала, упал в обморок. Последний переполох только усилило, и преподавателям пришлось изрядно потрудиться, чтобы всех успокоить. «Старосты, соберите учеников и отведите их в гостиные», — приказал Дамблдор. «А мы с остальными преподавателями пойдем и отыщем тролля». «Он рехнулся?» — совершенно спокойно спросил Даниэль, приподняв брови, чем привлек к себе внимание большей части факультета. «С чего ты взял?» — уточнила Фарли. «Гостиные ровно половины учеников находятся в подземелье», — пояснил Найтмар. «То есть там же, где и животное четвертого класса опасности, причем отнюдь не ручное, в отличие от наших с Фелицией фамильеров». Слизеринцы переглянулись и принялись перешептываться. «Сидите», — решила староста. «Лучше уж не послушать директора, чем нарваться на эту тварь». «Эй, Гарри», — негромко позвал кто-то. Хоть обращались и к Поттеру, но обернулся весь первый курс Слизерина. Растерялся от такого внимания Рон Уизли, который из-за суетящейся толпы подошел к столу змей абсолютно незамеченным, но после взял себя в руки. «Гарри, Гермиона плачет в женском туалете». Брови слизеринцев синхронно поползли вверх. «Она же не знает про тролля», — сообщил Рыжий. «И что, отмер, наконец, Гарри?» «Как, что?» — не понял тот. «Ты должен ее спасти». «С какого перепугу?» Поттер поправил съехавшие очки. «Ну так ты же герой». «Железный аргумент», — фыркнул Даниэль. «Придумай что-нибудь новенькое, Уизли, а то повторяешься. Ты не должен дать ей погибнуть, Гарри», — продолжил увещевать Рыжий, игнорируя Найтмара. «Запущенный случай», — покачал головой Даниэль. «Ну как, Поттер, идешь девочку спасать?» Гарри покосился на соседа по комнате с непередаваемым выражением лица, которое, впрочем, можно было расшифровать, как и ты туда же. «Зачем?» — спросил он наконец. «Чтоб стребовать с нее долг жизни, разумеется», — фыркнул Найтмар, вызвав облегченный вздох у Поттера. «И вообще дети для магии — это святое, а директор этим пренебрегает, даже не поручил никому учеников пересчитать, раз сам не сделал. А тебе-то какое дело?» — с интересом спросил Гарри, плохо понимающий чистокровные заморочки. «По древним законам», — ответил Даниэль, вставая из-за стола, «взрослый маг обязан спасать из подобных ситуаций любого ребенка, даже если тот принадлежит к роду врага. Но тебе 11, ты еще не взрослый. Я — глава рода, и этого достаточно». Найтмар сделал несколько шагов в сторону выхода и оглянулся. «Идешь?» Гарри молча встал и последовал за Даниэлем, в отличие от Рона, который пробурчал что-то невнятное, прокрутит живот и скрылся в толпе. «Трус!» — презрительно фыркнул беловолосый. «Эй, а ты куда это? Неужто думал, что я тут ждать буду?» — изломила бровь Фелиция. «Я, как бы, первая леди и от главы рода по законам магии это не слишком отличается. Там опасно», — попытался остановить ее Даниэль. «Тогда я тоже пойду», — встал из-за стола Драко. Найтмар покачал головой и осмотрел их четверку, не считая двух маленьких грифонов. «Пошли», — выдохнул он. Из большого зала, благодаря шуму и уходящим вследствие приказа директора факультетом, детям удалось выбраться незамеченными. «Веди Фиса», — кивнул сестре Даниэль, едва все четверо скрылись в одном из боковых коридоров. «А почему я?» — удивилась девочка. «Боюсь, ты единственная, кто достоверно знает короткий путь до женского туалета», — улыбнулся краешком губ Найтмар. Фелиция слегка смутилась и первой направилась по коридору. «Ну и вонища», — поморщился Драко, когда пункт назначения был уже близок. «Можешь не дышать», — великодушно разрешил Даниэль и, распахнув дверь женского туалета, первым туда вошел. «Эй, Гринджер, ты тут? Что, опять ты?» — взвизгнула заплаканная девочка, едва увидев Найтмара. «Что ты тут делаешь? Это женский туалет. И вообще оставь меня в покое. Я ничего тебе». «Цыц!» — резко оборвал ее мальчик, и Гермиона от неожиданности послушалась. «А теперь слушай внимательно. Где-то тут гуляет тролль, то есть тварь четвертого класса опасности, так что ты сейчас вытираешь слезы и идешь за нами, чтобы мы тебя отсюда вывели, пока все не успокоится». «Почему я должна тебе верить?» — с вызовом спросила Гермиона. «Не хочешь, не верь», — легко согласился Даниэль. «Но когда сюда вломится тролль, не жалуйся». Девочка какое-то время простояла в раздумьях, после чего решительно тряхнула головой и сделала шаг к компании. «Я с вами». Однако стоило им выйти из туалета и пройти пару метров, как за углом послышались шаркающие звуки, а после оттуда показался трехметровый горный тролль. Грифоны зашипели и встопорщили перья, а дети выхватили палочки. «И что теперь?» – опасливо поинтересовался Драко у Даниэля, который, по негласному соглашению, уже давно был лидером первого курса. «Драпаем», – совершенно спокойно ответил он и, развернувшись, побежал прочь, впрочем, стараясь подталкивать сестру так, чтобы она всегда была в поле его зрения. Примечание к части. Ну, почти успела сегодня. КХМ, автор установил Warcraft. Автора в реальности больше нет. Небольшой бонус. HTTPS. HDHCRTM. В анатомических подробностях я очень сомневаюсь, но свято верю в то, что настроение передать удалось. Постскриптум. Кто помнит, когда вылупился Норберт? Глава 25. Пятеро первокурсников во весь дух бежали по мрачным, плохо освещенным коридорам старинного замка. Рядом неслись грифоны, а за их спинами слышались тяжелые шаги горного тролля. Дети не разговаривали, чтобы не сбить дыхание, а потому ту синхронность, с которой они меняли направление, можно было объяснить только чудом. Спустя, казалось, целую вечность, четырем слизеринцам и одной гриффиндорке удалось хоть немного оторваться от преследования, и они, не сбавляя скорости, влетели в какой-то кабинет, который был единственным путем отступления из того коридора, куда их занесло. «Чтоб я еще когда-нибудь с вами куда-то пошел», — произнес Драко, тяжело дыша. «Тебя никто насильно не тащил, да и вообще не звал», — ответил ему Даниэль, запирая дверь на засов. «Помогите ко мне кто-нибудь сдвинуть сюда вон тот шкаф».